Глава сороковая. Агата. Новоиспеченный свекор смотрел на меня, как на мерзкое назойливое насекомое. Хотелось провалиться сквозь землю, но я лишь поежилась и опустила взгляд. Понимала, что мужу важен этот условно-семейный ужин и разговор с отцом, поэтому старалась не вмешиваться. Особенно после того, как узнала от Алекса, что Костя сделал все, чтобы я стала его женой. Пусть обманул, пусть перегнул палку, пусть действовал, как свихнувшийся сталкер, но никто и никогда не делал для меня и сотой доли того, что провернул Костя. Встряхнул, вытащил меня из болота заблуждений, когда я увязла по самые уши, научил мечтать, а главное — не бояться выходить из зоны комфорта и бороться за свои мечты, какими бы дурацкими они ни казались. А еще научил доверять, любить, быть счастливой. После короткой перепалки отца и сына осознала, что Костя и сам преодолел этот путь, но делал все сам. Пошел против семьи, рискнул всем и добился много большего, чем мог предположить его отец. И я понимала Костю. Его отец вызывал у меня смешанные чувства, но неприязнь все же преобладала. После того, как Костя объявил главную новость, над столом повисла гнетущая тишина, и я мысленно приготовилась к грандиозному скандалу. Взяв себя в руки, смело отзеркалила недовольный взгляд Костиного отца и, вздернув подбородок, сдержанно улыбнулась. Решила отстаивать не только свои границы, но и, если понадобится, защищать мужа. Устав сверлить меня и Костю убийственным взглядом, свекр прерывисто выдохнул и снова потянулся к бутылке. Но теперь он предпочел коньяк. Налил себе немного янтарной жидкости и, качнув бокал, отпил пару глотков, а потом резко сменил тему. «У Аксенова скоро юбилей. Надеюсь, ты придешь?» Говорил он спокойно и обращался лишь к Косте, будто меня вовсе не существовало. Проигнорировав сообщение о женитьбе сына, свекр даже слова не сказал в мою сторону, но и не поздравил, как предполагалось. Заметно опешив от резкой смены темы, Костя не сразу ответил. «Не уверен, но если Агата...» — произнес муж, но его отец продолжил рассуждать на выбранную им тему. «Его младшая такой красавицей стала. Недавно диплом защитила и... Кстати, она часто о тебе спрашивала. Приходи, адрес ресторана я скину, а ты...» «Мы придем», — поправил его Костя и, взяв меня за руку, дополнил. «Мы с женой подумаем и решим. А если придем, то только вместе». «Недавно обсуждали с ним слияние». Проигнорировав слова сына, продолжил свекор и, постучав пальцами по столу, задумчиво произнес: «Не повезло ему с наследником. Сына так и не дождался, а три девки те еще преемницы. Переживает, как им бизнес доверить. Вот и подумывает достойных женихов у руля поставить». «Удачи ему в поисках», — пробурчал Костя и, отодвинув тарелку с нетронутой едой, усмехнулся. «Пап, зачем мне столь ценная информация?» Лапин-старший протяжно вздохнул и, подавшись вперед, прищурился. На его скулах гуляли желваки, но он старался выглядеть уверенно и спокойно. Давил авторитетом. Вернее, пытался. «Костя, ты уже давно не подросток», — начал он медленно и, скользнув по мне равнодушным взглядом, заметил. «Красивую ты игрушку выбрал, но она не для жизни. Не для статуса и... Нам пора», — отрезал Костя и, резко встав, со скрипом отодвинул свой стул и подал мне руку. «Агата, мы уходим». «Сядь!» — рявкнул его отец и, посмотрев на меня в упор, вкрадчиво добавил. «Или я расскажу твоей милой жене, что именно сподвигло тебя так поспешно бежать с ней в ЗАГС». «О чем ты?» — нахмурившись, растерянно выдавил Костя, но тут уже не выдержала я. «Что вы имеете в виду?» — поинтересовалась сухо, а Лапин-старший расплылся в злорадной улыбке. «Оу, да она умеет разговаривать. Может, я сделал поспешные выводы и...» «Отец, прекрати это!» — огрызнулся Костя, оперся руками о стол и, наклонившись, процедил сквозь стиснутые зубы. «И хватит говорить намеками и загадками. Я люблю Агату и женился по любви. Хотя о чем это я? Ты давно не знаешь значения этого слова, так что я даже объяснять не буду. И не пытайся нас поссорить, иначе... Да брось!» Отклонившись на спинку стула, Лениво протянул его отец и, поиграв бровями, поддразнил. «По любви так по любви. Как я сразу не догадался, что вы можете быть в сговоре. Но еще бы! Поспорить, кто первый женится, а в случае выигрыша...» «Поспорить?» — ахнув, переспросила я и, посмотрев на мужа, спросила заметно севшим голосом. «Костя, о чем он говорит? С кем ты спорил, а главное, на что?» «Не понимаю», — сведя брови на переносице, пробормотал Костя, а потом взъерошил волосы и сбивчиво протараторил. «Агата, я все объясню. Это просто недоразумение». «Впечатляющее недоразумение», — нараспев протянул Лапин-старший и, расхохотавшись, начал хлопать в ладоши и приговаривать. «Молодец, сынок, вот теперь я тобой горжусь. И друга обскакал, и красивой девке мозги запудрил, и в накладе не остался». «Костя, это правда?» Безуспешно борясь с подступающими слезами, прошептала я и, зажмурившись, сжала руки так, что ногти вонзились в ладони. Пыталась перекрыть одну боль другой или проверить, а не сплю ли я, но это не помогло. Костя не успел ответить, зато его отец добавил новых деталей. «Правда, девочка, правда!» — проворковал он притворно ласково и, прицикнув языком, вздохнул. «Но не переживай. Если после развода этот оболтус оставит тебя ни с чем, то я щедро возмещу твои душевные страдания и временные неудобства. Хочешь роскошную квартиру в центре и крутую тачку? А может, свой бизнес? Или...» «Ты не мог знать об этом споре! Я сам давно забыл о нем! Ты не мог!» — взревел Костя и, сдернув со стола белоснежную скатерть, отправил в полет посуду, еду, бутылки. Вздрогнув от грохота и звона стекла, я наблюдала за происходящим с каким-то равнодушием. Сидела молча и отстраненно, а по щекам текли слезы. Выплеснув злость, Костя тяжело дышал и тоже молчал. Если его отец хотел рассорить нас раз и навсегда, он этого только что добился. Сейчас я его ненавидела, но понимала, что не он спорил. Не он женился ради получения какой-то выгоды, не он обманул, не он заставил поверить, что любит. Не он проник в мое сердце так глубоко, что выкорчевывать придется с мясом. «Я и не знал», — выдержав паузу, тихо произнес Лапин-старший и, встав, отошел к окну. Сцепил руки в замок и, глядя в окно, поделился. «На днях позвонил Кутузов-старший и спросил, когда ты сможешь подъехать на подписание документов о передаче какого-то отеля тебе. Не смог он до тебя дозвониться, кажется. Я решил, что он шутит, вот и начал расспрашивать. Он все еще собственник того объекта, который ты озвучил в качестве приза. Кстати, Артем Кутузов тоже женился, но ты был первым». Костя все еще молчал, невольно подтверждая каждое слово, произнесенное отцом. Но слушать дальше я не смогла. Просто встала и быстро вышла из столовой, торопясь уйти не только из этого дома, но и от мужа, который, как оказалось, мне никогда не принадлежал.